«Аметил», — мягко произнесла Клео. «Девушка, с которой ты был в нашем мире. Кто она?» Все сидящие на Одеоне заметно напряглись, особенно те двое, кто смотрели на меня из тени колонны на пятом ряду. В желто-зеленых глазах одного светилось гневное негодование и упрек, вторая пара, бледно-серая, излучала сожаление. Аякс и Герард. Мои друзья. Во всяком случае, 10 лет назад они были ими. Сейчас у меня начали возникать сомнения. Непривычно оказалось видеть их здесь. Прежде это место занимал Андонис. Интересно, что с ним стало? Она Деймос? Это правда? Продолжала настаивать Аунида. Я посмотрел на последнего члена Пятиглава. Тайгер, самый старший из всех виденных мной сновидящих. Он постарел настолько, что процедура генной модификации уже не действовала на его физическую оболочку. Сначала части его тела, выходящие из строя, заменяли механическими протезами, искусственными органами, но в итоге и это перестало помогать, ткани одряхлели и стали разрушаться. Решено было дать ему полностью искусственную плоть. Мозг пришлось перенести в механический прототип, а личность скопировать на мощный флеш-носитель. Его организм был целиком биомеханическим – скелет, внутренние органы, мышцы, кожа, волосы. И он был совершенным, не нуждающимся в отдыхе, способным переносить колоссальные нагрузки. Мощные мускулы перекатывались под кожей, на которой не было ни одного дефекта. Гибкие суставы не травмировались и не стирались, какие бы тяжести ему ни приходилось поднимать. Мгновенная реакция, идеальное зрение, стойкость к холоду и жаре. Всегда хотел получить такое же тело, после того, как мое перестанет функционировать, но это было абсолютно нереально. Даже ни один из глав нашего правительства не удостоился подобной награды. Стоимость полной замены физической оболочки была запредельной. И лишь общенародное голосование решало, кто из современников достоин жить в веках. Искусственные тела были лишь у двух известнейших ученых, уже не один век занимающихся генной инженерией, созданием биологических организмов и искусственного интеллекта, одного величайшего скульптора-архитектора, посвятившего все время своей жизни созданию прототипа современного полиса, а потом воплотившего этот прототип, и у Тайгера. Ему придали черты героя древности, Тесея, победителя Минотавра, и в этом сходстве наблюдалась некая преемственность. Как воин прошлого убил человека-быка, олицетворение жестокости и дикого хаоса, так этот сновидящий убивал деймосов. Таких, как он, в прошлом называли воинами сновидений, а сейчас проще – перековщиками. Их задача заключалась в том, чтобы искать, находить, преследовать и уничтожать деймосов, тех, кто не желал обуздывать свой темный дар. В современности, правда, это задание усложнилось. Он перестал убивать сразу, а стал ломать, переделывать, перековывать оступившихся сновидящих. Менял их сознание, отрезал от мира снов. И мне тоже пришлось пережить его воздействие, по счастью, минимальное, но вспоминать об этом не хотелось. Еще подобных Тайгеру величали оптимизаторами, ведь они давали шанс деймосам жить нормальной жизнью. Но, на мой взгляд, в этом названии было легкое издевательство. Я невозмутимо встретил оценивающий взор его густо-синих глаз, который сейчас сканировал мое лицо, подмечая любую мелочь, подрагивание век, движение зрачка, задержку дыхания, все, что могло выдать мою ложь, и ответил: «Да, эта девушка — черная гурия. Твой антагонист Талия», — не приминул уточнить Геспер. Харита нахмурилась, и ее прекрасное лицо на миг стало замкнутым, холодным. Цель подобных ей вдохновителей не только в развлечении и даре наслаждения. Они помогали человеку понять себя самого, раскрепощали, делали свободным, вызывали чистые, яркие чувства и давали силы. В отличие от черных гурий, которые запутывали, ввергали в отчаяние, причиняли болезненное, мутное, выматывающее удовольствие, лишающее энергии, доводящее до безумия и нередко самоубийств. Фактически те уничтожали все, что создавали хариты. «Кошмары имеют удивительное свойство удваиваться и приумножаться», — саркастически продолжил Геспер. «Только развеешь один, как на его месте тут же возникает следующий». Его слова звучали откровенной насмешкой. «В мой адрес». «Ты не можешь учить ее», — сурово произнесла Талия, и ее бархатный глубокий голос неожиданно прозвучал гулким отзвуком звонкой меди, из которой было построено жилище богини молвы, всевидящей Фамы. «Почему же нет?» — — спросил я пока еще мягко, хотя уже предчувствовал жестокое противостояние. «Она должна контролировать свой дар. Очень строго». По худому лицу Геспера пробежала легкая тень, словно от крыла пролетевшей мимо птицы. «Ты должен был представить ее пятиглаву. Мне. А не начинать заниматься обучением самостоятельно. Это безответственно и опасно. Адитум наценди перфиду престат фидес». Доверие, оказанное вероломному, дает ему возможность вредить. С латинского. Сенека.